Дурдом. Света нету. Удавиться хочешь? В магазине мыла нет. Уехать света нет. Дурдом. Дурдом. Поплачьте, Лёшечка, поплачьте. Знаете, помогает. Меня мамка тоже так вот набьёт. Я пойду поплачу, и сразу легче становится. Поплачь. Тихо. О, пришел. Иду, пришел. Пришел. О, видите? Видите, вон в углу сидит. О, будто на троне пришел. Пришел. Ты что? Боженька. Ты что? А ты что? Ты что, плачешь, что ли? Ты что? О, ты глянь, какие слезы у тебя. Красные, ага. Красные, будто кровь так текут. Да не плачь. Ну, что ты плачешь? Ну, правда, не плачь, Кари. А то я тоже буду. Что? Не. Не, неправда. Я его люблю. Правда, никого никогда не любила, а его люблю. Я его жалею. Что? Нет. Не, боженька, ну за что? А ну стой. А ну стой, говорю. Стой. Ну нет. Ну нет, нет. Нет, не уходи. Ты что? Ты дура. Ты не пугай меня. Ты что? Ты дура. Ты. Нет, нет. Это сейчас что ты? Как это он ушел? А? Ой, ушел. Это как? Же обозвал меня всяк пасек. А нет. Ой, ой. Не такая. Ну, нет, я, что я? Ах. Что я хотела? Мне свечку надо. Свечку зажечь. У меня где-то была и это холодильник надо отключить, чтобы не растаял там, чтобы не слиплось. Чтобы не слиплось. Ушок. Чтобы не слип. Чтобы не слип. Ушок. Чтобы не слип. Чтобы не слип. Боженька нас призовет к себе и станет нас всех судить. Пардон меня, Господи, пардон, давайте скорее. Ребята. ребята, бегом, собирайтесь. Собирайтесь, вон в убежище, подвал. Сейчас начнется. Что начнется? Землетрясение. Что? На другого повода не могла найти, что прийти. Ой, да что ж ты там бормочешь, ты, Лешенька? Ведь некогда же. Некогда, по телевизору говорю, уже объявили. Юрий Николаев объявил. Ага, говорит, сейчас, ребята, как шиндарахнет. Ага, ну скорей. Ребята, скорей. Ну что вы, орелики? Ну что ж вы как не родные? Что вы как вареные? Что? Вы кто, что, кто, не кто, слышите, что кто, я говорю? Кто объявил, что? Левитан, что ли, опять? Не-не, Левитан, это в прошлый раз было. Обманул, паразит. Ой, а сегодня Юрий Николаев. Сначала он, а потом сам Горбачев. Всегда такой веселый был. А здесь грустный, грустный. Ручки так сложил, пиджак в клеточку. Глаза у него такие несчастные. Галстук в полосочку. Ой, ну пойдем в подвал. Скорее еще успеем спрятаться. Но... Ой, что это, а? Свет дали. Отбой, что ли? О, ну хохмачи. Ой. Все. Закончился концерт. Мне сказали, ага. Уже все рассказали. Я как узнала, я сразу прибежала. Ты чего? Алешенька, ты что, уезжать, что ли, собираешься? А что тебе рассказали? Ну, это мне рассказали, что тебя это там, да, на площади прямо. Ага. У памятника Ленина прямо. Этот Мишка. Бежать надо отсюда. Уже весь город знаешь, пока не начали разглядывать на свет мое грязное нижнее белье. Бежать надо. Алешенька! Алешенька! Миленький! А возьми меня с собой! Алеша! Возьми меня с собой! Я тебе не в обузу буду! Леша! Слышу, не отстань, крокодилина, не лезь не в свои дела! Мне ведь отсюда ни в жизни одной не уехать. Одно это страшно. А вместе нам веселей. Я у тебя не буду на шее висеть. Ты мне только дорогу покажешь. А я там дальше сама. Ты меня только подтолкнешь. Хочешь, я перед тобой на колени встану? Ну, что? Вот, Леш. Ну что ты пристал-то ко мне? Возьми меня с собой. Возьми меня, ну, с собой. Я тебя в чемодан, что ли, запихну? Лешенька, не пущу. Милочка, ну что? Не пущу, я с тобой поеду. Иль. Ты у меня последняя надежда. Илька, у меня ничего не осталось. Я же здесь пропадаю. Я здесь загниваю, разлагаюсь, да, и внутренне, и внешне. Лешенька, возьми, не лезь в свои дела. Кого тебя не спрашивают, пусти. Алешенька, Лешенька, возьми меня. Вот если ты меня сейчас не возьмешь, я прям над собой какое-нибудь надругательство сделаю. Вот клянусь тебе, если ты меня сейчас не возьмешь, я прям вот у тебя сейчас на глазах возьму ножик. Где ножи? Ножи где? Вот, возьму ножик, прям как воткну себе в глотку. Вот как за сандалию, чтоб тебе стыдно было. Вот не веришь, не веришь, сейчас увидишь. Ты меня еще не знаешь. Инечка. Сестричка милая, где у нас ножи? Инечка, ну где ножи? Я сейчас зарежусь. Зарежусь я сейчас. Все, у него на глазах. Вот, возьмешь?